Глава 21. Бартли живет во дворце? Мы быстро шагали по коридорам левого крыла, где чаще всего располагали гостей. Я немного запыхалась, стараясь поспеть за Дамианом, поэтому вопрос прозвучал не совсем разборчиво. Я все еще гадала, зачем Дамиан ненадолго заглянул к себе в кабинет, прежде чем повести меня к Бартлию, но не решилась спросить. «Правильно, меньше знаешь, лучше спишь». «Нет, но он часто остается здесь ночевать. Из уважения к заслугам знаменитых предков ему пожаловали номинальную должность, а вместе с ней право на собственные покои во дворце». «Почему вы не разобрались с Бартлием раньше, раз его грязные делишки для вас не секрет?» «Не хотел навлечь на вас неприятности». Я зацепила туфлей за подол платья и едва не рухнула носом вперед. Падение предотвратил Дамиан, успевший удержать меня за локоть. «Вы серьезно или шутите?» — поколебавшись, уточнила я. «Просто у вас своеобразное чувство юмора и...» «Я абсолютно серьезен». Дамиан отпустил мою руку и пожал плечами. «Бартли не опасен, я мог себе позволить не торопиться». Мы свернули в узкий коридор. Темноту разгонял лишь мягкий мерцающий огонь свечей, заключенных в серебристые канделябры. Одним из них, позаимствованным в нише в стене, Дамиан освещал нам путь. «Ну да», — пробормотала я, мысленно повторив его слова и решив, что намек на заботу мне только почудился. «Вы играли с ним, как кошка с мышью». «Вы утрируете, но в целом правы». Он остановился возле двери из темного дерева и громко постучал. Тишина. «Спит?» — предположила я. «Или уехал к себе?» Дамиан немного выждал и загрохотал кулаком с такой силой, что наверняка перебудил половину дворца. Дверь распахнулась, и на пороге появился сонный парнишка лет 16, наверное, слуга. «Где Кьер Бартли?» — спросил Дамиан. «Скажи, что меня нет!» — донеслось до нас. «Уже слишком поздно для визитов!» «Никогда не поздно!» — запальчиво вклинился сумрак. Видимо, Дамиан разделял мнение фамильяра, потому что с легкостью отодвинул парнишку в сторону и тихо посоветовал тому вернуться к себе и ни во что не вмешиваться. Парнишка оказался не глупым и лишь безмолвно кивнул. Мы с Дамианом прошли короткий коридор в прихожую и толкнули еще одну дверь. Она вела в спальню. На разобранной постели с пышной периной восседал Бартли, одетый в длинную ночную рубашку, и ел крупный зеленый виноград. При виде нас он подавился и сипло закашлялся. «Добрый вечер, Кьер», — вкрадчиво сказал Дамиан таким тоном, что и идиоту стало бы ясно, что вечер далеко не добрый, даже если всего пару минут назад казалось иначе. «Касси, прикройте, пожалуйста, дверь». Под бегающим, полным паники взглядом Бартли я выполнила просьбу Дамиана. В душе росло мелочное чувство удовлетворения. Приятно было видеть, как Бартли, доставивший немало хлопот мне и моей семье, бледнеет и покрывается испариной. «Кьер Дамиан! Какая честь!» Бартли запнулся, явно запутавшись в словах, и с трудом закончил фразу. «Чем обязан радости лицезреть вас у себя?» Дамиан указал на мягкое кресло поодаль, и я понятливо в нем устроилась. Дамиан же рывком вытащил деревянный резной стул с округлой спинкой и оседлал его совершенно не аристократическим образом. Он положил локти на спинку, а пальцы сцепил в замок. Жест почему-то вышел угрожающим. «Ты смотри-ка!» — с уважением протянул сумрак. «А твой дракон умеет пугать. Ему бы еще биту и хоть сейчас в кино про бандитов». «Нужна ему эта бита. У него магия огня есть». Словно подслушав мои мысли, Дамиан раскрыл ладонь и с преувеличенным интересом взглянул на появившееся над ней пламя. Бартли шумно сглотнул и испуганно дернулся. «Я все объясню! Вы зря послушали эту ведьму! Я ничего такого не хотел! Я жертва!» «Теперь вы понимаете, почему он действовал в одиночку». Дамиан ненадолго обернулся ко мне. Слабый маг, трус, да еще к тому же и глупец. Кто захочет иметь с таким дело? Слушай, мне кажется, или наш дракон специально унижает твоего врага? Типа мстит за тебя, м? Ого, уже наш дракон? Прогресс. Я с подозрением прищурилась, расслышав чавканье на заднем плане. Ты там жрешь, что ли? А что такого? Ты сама под сериалы ешь, а тут сюжет покруче любого фильма будет. Я закатила глаза и промолчала, вновь сосредоточившись на происходящем. Кьер Бартли, я не стану тратить время впустую и перейду сразу к сути. За покушение на короля, угрозы и шантаж в адрес принцессы, а также подлог документов, вы должны быть брошены в темницу и казнены. «У вас нет доказательств!» Голос Бартли дал петуха. Дамиан улыбнулся, как хищник, почуявший чужую кровь. «Не волнуйтесь, у меня их полно». «А она?» Бартли кивнул в мою сторону. «Тоже будет казнена?» Я невольно сжала подлокотники кресла. Дамиан даже не обернулся. Кьера Касси искупила свою вину перед короной чистосердечным признанием. «Сдала меня!» — прошипел Бартли и зло выплюнул. «Пусть вся твоя семейка останется без дара!» Я вздрогнула, а Дамиан хлестко бросил. «Следите за словами, если не хотите отправиться на виселицу раньше срока!» Бартли сник. Мешки под глазами вдруг проступили особенно отчетливо, делая его похожим на старика-пьяницу. Наверное, виной тому было тусклое освещение, в котором его кожа выглядела дряблой. Дамиан выдержал паузу, предоставив Бартлю возможность в красках расписать себе свою дальнейшую судьбу, а затем лениво добавил. «Впрочем, темница может и подождать. У меня для вас есть особое задание». «Задание?» — Бартли с недоумением вскинул голову. «Вы знаете ориентиры мира Кьеры Касси». С напускным безразличием сказал Дамиан. «Думаю, вам не составит труда открыть портал». «Да, конечно!» Бартли суетливо вскочил с кровати. «Я могу, это несложно. Я всегда рад помочь короне!» Я фыркнула. Казалось, еще немного, и Бартли то ли отдаст Дамиану честь, то ли упадет ему в ноги. Забавное и в то же время жалкое зрелище. Этот человек действительно надеялся заполучить власть? «Глупцы всегда считают себя умнее других». Дамиан поднялся со стула и отодвинул его в сторону. Бартлей, повинуясь молчаливому приказу, начал чертить на полу руну перехода. Похоже, он когда-то, казалось, в прошлой жизни, рисовал в нашей гостиной. Подготовка не заняла много времени. Несколько минут спустя Бартлей выпрямился, вытер пот со лба и принялся читать заклинание. В центре комнаты возникла дверь. Из темного камня с металлической ручкой. Я резко встала с кресла и подошла к Дамиану. «Вы уверены, что портал ведет в мир Кьеры Касси?» «Конечно!» — Бартли мелко закивал. «Я все рассчитал!» Дамиан нехорошо усмехнулся. «Я тоже». С этими словами он неуловимо быстрым движением защелкнул на запястье Бартля бронзовый браслет. На вид тяжелый и неудобный. «Это...» — Бартли смотрел на браслет, как на ядовитую змею. «Не любит украшения?» «До состояния панического ужаса? Сомневаюсь». «Кстати, не за этой ли побрякушкой Дамиан заходил в кабинет?» Я чуть склонила голову, рассматривая браслет. Он испускал странные, пугающие волны. «Это гарантия вашего желания со мной сотрудничать», — холодно подсказал Дамиан. Его губы изогнулись в ледяной улыбке. «Оковы Мерлина, как вы знаете, может снять только тот, кто их надел». Цвет лица Бартли медленно сравнялся с цветом белоснежных простыней. «Чего вы хотите?» «Вы вернетесь в мир Кьеры Касси, уговорите ее родных следовать за вами и откроете им портал в Лаурию. Браслет поможет выбрать ориентиры, максимально близкие к моему местоположению. Как видите, ничего сложного». «Простите, я решительно влезла в эту затянувшуюся беседу. Я думаю, что и сама могу вернуться за своей семьей». Дамиан обернулся ко мне в полоборота, краем глаза приглядывая за Бартлием. Мы не можем быть уверены, что портал настроен именно на ваш мир, а не в какое-нибудь топкое болото. Неправда! Я бы никогда! Что-то в его голосе заставило усомниться в том, что он говорит искренне. Дракон-то прав, лучше не рисковать. Бартли тоже так считал. Он выглядел испуганным, на лбу выступили капельки пота. Кажется, неожиданное путешествие его отнюдь не радовало. Кьер, я могу просто снова отправить дверь в тот мир. Уверен, ведьмы сочтут ее крайне подозрительной и едва ли откроют. Закончил за него Дамиан. К сожалению, мы вынуждены действовать наверняка. Я куснула губу. Конечно, можно было попытаться снова выйти на связь с родными и предупредить их о визите Бартли, но я сомневалась, что у меня получится это сделать. Слишком редко зеркало откликалось на мой призыв. Бартли еще несколько секунд всматривался в неуловимое лицо Дамиана, надеясь, что тот переменит решение, а затем страдальчески вздохнул. «Позвольте хотя бы одеться», — Дамиан милостиво разрешил. Ушло еще немного времени на возню с одеждой, которую я потратила с пользой, написала письмо родным и передала его в дрожащие руки Бартли. Тот вздохнул, как перед боем, толкнул призрачную дверь и шагнул за ее порог. С тихим хлопком портал исчез, как будто его никогда и не было. Вещи Бартли и недоеденный виноград остались лежать на расправленной постели. Казалось, что их владелец просто вышел на минутку. Что такое оковы Мерлина? «Забавно, что вы решили спросить именно об этом», — заметил Дамиан. «Я уже говорил, что у вас интересная манера мышления». «Да, о чем-то похожем вы упоминали. Так что же это?» «Магические браслеты в первые 13 часов никак себя не проявляют, а затем начинают потихоньку вытягивать дар. Обычно маг лишается силы на третий день, на седьмой же и вовсе погибает от истощения. Снять их может только тот, кто застегнул. Правда...» Дамиан усмехнулся. «Можно избавиться от них, отпилив себе руку, но, сдается мне, Бартли на это не пойдет». «Так вот почему вы уверены, что он вернется?» — пробормотала я. «Да, у Бартли хороший стимул поскорее выполнить задание. Думаю, он надеется, что после этого сможет рассчитывать на пощаду». «А он сможет?» — спросила я. «Это буду решать не я», — спокойно ответил Дамиан. Мы замолчали. Я принялась ходить по комнате, пытаясь успокоиться. Ожидание затягивалось. Взгляд метнулся к часам на каминной полке. Прошло всего 15 минут, а оказалась целая вечность. «Думаю, нам нет больше смысла оставаться здесь», — заметил Дамиан. Судя по всему, Бартли действительно открыл портал на какую-нибудь помойку, и ему потребуется время, чтобы выбраться с нее и попасть в ваш мир. «Вот ведь жук! Лихо он решил избавиться от вас с драконом!» «Да уж, с этим не поспоришь». «Не волнуйтесь», — продолжил Дамиан. «Оковы Мерлина помогут ему открыть портал как можно ближе ко мне. Скоро мы увидим его вновь». Мне оставалось только кивнуть. Дамиан пересек комнату, потянулся к ручке и предупредительно распахнул передо мною дверь. Мы покинули комнату Бартли. Мальчишка-слуга предпочел не показываться нам на глаза. «Разумно. Почему вы не провернули все это со мной?» — тихо спросила я. «Оковы Мерлина? Темница? Что там еще?» Сумрак поперхнулся и закашлялся. «Ага, ты еще подробный план пыток распиши, дура!» «Оковы Мерлина не действуют на ведьм», — мрачно сказал Дамиан, замедлив шаг. «Темница и прочее. Касси, ты серьезно?» Он резко обернулся и посмотрел на меня с таким раздражением, что необходимость в пояснениях отпала, но я все-таки упрямо продолжила. «Ладно, хорошо, это слишком радикальные методы, но что помешало тебе поцеловать меня и покончить со всеми подозрениями еще в Драконьих горах?» «Сомневаюсь, что ты согласилась бы на это». Я прикусила язык, чтобы не ляпнуть лишнего. Вообще-то, в то время я еще ничего не знала о ментальной магии драконов и могла бы поддаться банальному желанию. Все-таки Дамиан нравился мне уже тогда. «Не уверен, что я хотел знать правду», — тихо сказал он. «С тобой Все не так, все слишком сложно. Отличный статус для социальных сетей, пусть и банальный. А еще варианты у него есть? Я мысленно цыкнула на Сумрака и затаила дыхание, надеясь на продолжение, но Дамиан замолчал. Он не проронил ни слова, пока мы не вышли в холл и не остановились у парадной лестницы. «Так значит, вы обещаете, что моя семья не лишится дара?» «Вообще-то он прямо об этом не говорил». Я с тревогой уставилась на Дамиана и впилась в ладони ногтями. «Да, Касси, обещаю». С моих губ сорвался вздох облегчения, и я с трудом удержалась от того, чтобы порывисто не обнять Дамиана. С учетом наших непонятных взаимоотношений, это точно лишнее. Где-то на периферии сознания мелькнула мысль, что нужно бы еще обсудить проблему с магом, но я от нее отмахнулась. Слишком была измотана сегодняшними событиями. Все завтра. Коротко попрощавшись, я принялась подниматься по высоким ступеням, прикрытым красной ковровой дорожкой. «Сколько лет вам на самом деле?» Я вздрогнула и обернулась. Дамиан стоял у подножия лестницы и терпеливо ждал ответа. «О, у тебя впервые за все время, проведенное в этом мире, потребовали паспорт. Явный прогресс, подруга. Лет через 5 тебя, наконец, перестанут пускать на тусовки для юниоров». 27. После паузы сказала я. На лице Дамиана мелькнула тень облегчения. «Это имеет какое-то значение?» Я задумчиво облокотилась на перила. «Меня все время терзала мысль, что вы старше, чем выглядите. Я всего лишь хотел в этом убедиться». «Вас привлекают молоденькие девушки?» «Сколько сарказма, подруга! Хоть в банки закатывай!» Дамиан хмыкнул. «Скорее наоборот». Не вдаваясь в подробности, он развернулся и зашагал в сторону своего кабинета. Кажется, спать он не собирался вовсе. Я еще немного постояла на лестнице, а затем отправилась к себе. Оказавшись в комнате, я без сил упала на кровать и, успев подумать, что точно не усну, рухнула в объятия Морфея.